Он бросил добытых уток в общую кучу, опустился на колени возле собранного Николаем топлива, сказал Николаю надрать бересты потоньше, а сам стал ладить огонек из сухой травы, из сосновой шуршащей прозрачной коры, затем из сухих тонких веточек. Николай принес бересты, Егорка и ее пристроил в приготовленный костерик, достал из кармана мешочек с кремнем и кресалом, труд, вываренный в порохе, и через минуту в его ловких руках тлел слабый огонек, щекоча ноздри, вкусно запахло дымом. Выпятив губы, Егор осторожно дул на огонек, затем поднес к нему белую полоску бересты, и почти тотчас на ней затлел крохотный, как искорка, огонек. Егор затаил дыхание, дождался, пока огонек прополз по бересте, набирая силу, и осторожно поднес его к заготовленному топливу. Скоро на небольшой полянке на берегу лесного холодного озера трещал веселый огонь. Егор, поручив следить за ним Николаю, взял одну из уток, приладил ее на длинную рогульку, стал опаливать над костром. И когда она вся осмолилась и словно бы покрылась темным расплавленным панцирем из растопившихся перьев, он поскреб ее карманным ножом и опять стал опаливать. Затем побежал к озеру мыть. Пахло мясом, самым настоящим мясом, и от этого запаха у Николая что-то больно дергалось в желудке. Чтобы забыться, он опять ушел ломать сухие сучья про запас, а когда вернулся, Егор уже выпотрошил утку и, разрезав на куски, нанизав их на длинную гладко выструганную палку, держал над костром. Потроха он сложил в стороне на виду, чтобы потом не забыть забрать. Жир с мяса падал крупными каплями в костер и тотчас с шипением вспыхивал и сгорал. Николай бросил сучи на землю у костра и отвернулся. Ему не хотелось показывать свои слабости перед братом. «Соли у нас маловато. Всего щепоть», — с сожалением сказал Егор, блаженно щурясь от огня. Тело только сейчас отходило от ледяной воды. «У тебя есть соль?» — удивленный и недоверчиво спросил Николай, собирая на большом выпуклом лбу складки. «Я еще утром об этом подумал», — сказал Егор, движением лица указывая на костер и, заражаясь от Николая голодным нетерпением, судорожно глотнул воздух. «Ну уж ладно, сегодня будет у нас велик день. Немного ждать. Гляди, ткнешь ножиком — сукровица идет. Еще не прожарилась. Вот я ее скоро на две половины разложу, уж нажремся. Ну ладно, кажется, и готово», — сказал он, отведя палку с куском мяса от огня. «А то ужарится и есть будет нечего. Ну давай, Коль, собери дубовых листьев поболе, на них и делить будем». Пока Егор раскладывал куски на две части, Николай старался не глядеть в его сторону и на мясо. И хотя гнал эти мысли от себя, все время думал, что Егор положит себе побольше. Егор рассыпал соль из тряпицы на два прошлогодних дубовых листа и осторожно положил их рядом с мясом. — Ну, а теперь я отвернусь, а ты спрашивай, кому? — сказал Егор, и, зажмурившись, сидя, крутанулся назад. Николай, часто и беспомощно моргая от прежних своих нехороших мыслей о брате, положил руку рядом с порцией мяса. — Кому? — спросил он хрипло, уже не в силах владеть собой. — Тебе! — весело отозвался Егор, и они тотчас стали есть. Николай, жадно пережевывая вместе с мясом и кости, а Егор с некоторой осторожностью, словно вначале пробуя и оценивая, вкусна ли получилась стряпня. — Соль! Соль забыл! — напомнил он Николаю. — Гляди, от дичины без соли может живот схватить. По крупинке в рот бросай. «Ух, вкусно, черт дери!» Николай не ответил, да и не мог ответить. Но когда от утки ничего не осталось, чувство голода лишь усилилось. Николай поднял с земли чисто обглоданную косточку и стал ее сосать. — Дураки мы с тобой, — огорчился Егор. — Надо было котелок захватить. Эх, я, столоп, утку бы сварили, взвар бы мясной. — Ну, ладно, пошли, хоть с берега попьем. Братья спустились к воде и напились, и оба скоро почувствовали, как начинают слипаться глаза, сытная непривычная пища их совершенно обессилила, и они еще долго сидели у затухающего костра, огрузневшие, молчаливые, скованные теплой дремотой. Глава шестая. За постоянной немеренной крестьянской работой с зари до зари, в заботе о куске хлеба для ребят, Ефросинья не замечала, как летит время. Егор с Николаем росли на свободе, как растет дикое дерево. Бабка Авдотья тоже мало что могла дать внукам в это трудное время бесхлебья, хотя ее хлопотливая забота и ворчливая старушечья любовь к ним была великим, неоценимым благом. Для бабки Авдотьи ее внуки были лучше всех на свете. И она никогда не задумывалась, почему это так. Ну, просто так должно было быть по порядку жизни. И так оно для нее и было. И утки, удачливо добытые братьями на Слепнинских озерах, лишь явились подтверждением того, что ее внуки самые ловкие и удачливые из всех ей известных кругом детей. Правда, она, тайно никому не показывая, испытывала большую симпатию и к Поливановскому, и Люше. Но в этом, опять-таки, говорил голос крови. Уже вечером, после возвращения братьев с охоты, совершенно ослабевшая от недоедания бабка Авдотья, охая и ахая, ощипала слабыми пальцами уток, бережно подбирая перо и пух в корзину и поминутно поднимая иссохшую руку для креста. «Господи, святая Матерь, заступница ты наша, возрадуемся на щедрость и благодать твою!» Неслышно бормотала бабка Авдотья про себя. «Теперь проживем, и травка разная пошла, крапивка, щевелек, проживем, слава тебе!» Тут же, распределив и слегка присолив мясо, бабка Авдотья сварила на мясном взваре борщ из той же крапивы, щавеля, для вкусу, не поскупившись, положила в него две картошины. И впервые, не дожидаясь, пока поедят ребята и Ефросинья, налила себе в продолговатую крышку от немецкого котелка и, опять помолившись, похлебала мясного взвару, жмурясь от забытого удовольствия, по-прежнему с благодарностью к Богу за таких добычливых, домовитых внуков. Половинку утицы она завернула в какой-то помятый лист бумаги и, украдкой от внуков и невестки, отнесла Лукерье Поливановой, сказала ей подкормить Илюшку. И, довольная собой, внуками и жизнью, впервые за много дней легла спать, успокоенная и твердо убежденная, что в жизни непременно наступит поворот от бед и напастей, и это предчувствие хорошего не покидало ее и во сне. Она и во сне молилась за щедрость жизни, но открыла глаза где-то ближе к восходу от неясной боли. Бабка Авдотья ойкнула и, окончательно проснувшись и нащупав ногами опорки, заторопилась из землянки. Она решила, что живот у нее разладился от мясной тяжелой похлебки, и утром никому ничего не сказала, она не привыкла обращать внимание на подобные мелочи. На другой день она мимоходом обронила Ефросинье, что у нее с животом худо, но тут же добавила, что это, видать, от утиного мяса на нее такое действие. К завтраму гляди и пройдет. Но ни завтра, ни через два дня это не прошло, и бабка Авдотья слегла по-настоящему.